Эпистолярная история. Письмо в редакцию журнала «За здоровый быт» от гражданки Т. Дорогие товарищи, может быть, когда вы получите это письмо, меня уже не будет в живых, но не могу не поделиться своей собственной трагедией, которая постигла меня на заре моей жизни. Я встречалась с Евдокимовым Петром, не хочу упоминать его профессию. И только тогда, когда я раскрыл ему все свои объятия, поняла, какой он негодяй. Но было уже поздно, половина второго ночи. Теперь у меня грудной ребенок, который должен страдать из-за моей неосторожности. Мне все равно не жить, но не покиньте дитя. Письмо гражданки Т. из редакции журнала «Здоровый быт». Уважаемая Т., мы полностью сочувствуем тебе в твоей трагедии. Но легче всего уйти из жизни без борьбы за существование ребенка. Не торопись принимать роковое решение. Срочно высылаем к тебе нашего корреспондента. Письмо в журнал «Семья и техникум» от гражданки Т. Товарищи, когда вы получите это письмо, я сама уже буду глубоко-глубоко под землей или под водой, еще не решила где. 2 года назад ушел от меня Евдокимов Петр, на всю жизнь оставив мне грудного ребенка. Жизнь моя на этом оборвалась, я просила совета и помощи в журнале «За здоровый быт». Оттуда приехал корреспондент, которому я доверила все то, что у меня наболело. Теперь у меня 2 детей, а от корреспондента ни слуха, ни духу. Жить больше не могу. Прощайте. Письмо гражданки Т. из журнала «Семья и техникум». Милая Т., мы понимаем тебя, но не делай глупостей, мужайся. Послали к тебе нашего опытного педагога-редактора. Письмо в журнал «Наука и жизнедеятельность» от гражданки Т. Дорогие товарищи, что ж это получается? Ушел от меня Евдокимов Петр, оставил мне грудного ребенка. Пожаловался я в журнал «За здоровый быт». У меня родился 2-й ребенок. Тогда я обратилась в семью и техникум. Приехал какой-то педагог-редактор, который целый месяц учил меня жить. У меня сейчас 3 сирот, если вы не поможете оставаться им без матери. Письмо из журнала «Наука и жизнедеятельность». Гражданки Т. Многоуважаемая Т., вы уже многое пережили. Неужели же сложность и фатальность жизненных коллизий не оставляют вам надежд на возможный прогресс вашей личной и общественной жизни? Не лишайте же себя жизни, то есть способа существования белковых тел. К вам вылетел наш зав. отделом общей биологии. Письмо в журнал «Воинская честь» от гражданки Т. Защитники! Обращаюсь к вам, потому что не у кого больше просить защиты. Я многодетная мать, хотя и молодая. Сначала меня бросил Евдокимов Петр. Это 1 ребенок. Я обратил в журнал «За здоровый быт». Это 2. Затем я обратилась в семью и техникум. Это уже 3. И, наконец, от науки и жизнедеятельности 2 няшки. Справедливости никакой. Жизнь моя поругана и больше никому не нужна. Отомстите. Письмо из журнала «Воинская честь» гражданки Т. Наша дорогая Т., гордимся с тобой. Крепись, держись. Ты и твоя жизнь нужны нашим воинам. Сообщаем тебе радостное известие. К тебе с большим подъемом изъявило желание поехать группа старшин сверхсрочников Н-ского подразделения. Твоя воинская честь. Указ о награждении гражданки Т. орденом «Мать-героиня». Письмо гражданки Т. мне. Лично. Уважаемый товарищ сатирик Арканов, недавно смотрел вас по телевизору и подумал, много лет тому назад от меня ушел Евдокимов Петр и т.д. и т.д. и вся история. Ответ гражданки Т. от меня. Уважаемая гражданка Т., к сожалению, я в командировке и с этими целями давно не езжу. Ваш Аркадий Арканов.